Май, 672 год. Предгорье Карпат. Рустам-хан. Эпизоды. Каган аварского каганата Рустам-хан по своей натуре был кочевником. Славился не только умом, но и хитростью. Основная ставка Рустам-хана находилась в городе-крепости Вистла. Крепость построена в верхнем течении реки Вислы. В крепости хранится вся основная казна Рустам-хана. Сам же он предпочитает кочевать с основной частью своего войска. В начале последнего месяца весны Каган решил собрать на Курултай всех лояльных и преданных ему ханов. Рустам-хан хотел понять настроение ханов, а также посоветоваться о положении в Каганате. В марте, когда собирался очередной Курултай, три хана с юго-восточных земель решили высказать недовольство тем, что поход на франков оказался провальным. Понесли большие потери, при этом не получили того богатства, за которым охотились. Объединенное войско Каганата отступило. Правда, своих воинов Рустам-хан старался не бросать в первые ряды сражений. Основные потери понесли войска Алмаз-хана и Сурухай-хана. А вот Чорпан-хан совсем отказался принять участие в походе. Чорпан захватил земли Хазар, чем вызвал сильное недовольство Рустам-хана. А кому понравится усиление твоих подчиненных? На фоне восточных побед Чорпан-хана поражение Рустам-хана и вовсе выглядело позором. Алмаз и Сурухай заявили на Курултае, что удача покинула Кагана. За последние годы нет ни одного прибыльного набега, если не считать мелких походов в земли тюрингов. Если бы Рустам-хан не поддерживал торговлю, то казна совсем бы не пополнялась. К тому же войско следовало кормить, иначе собственные воины не поймут своего кагана. Идеология кочевников проста, как серебряная монета. Совершай набеги, захватывай богатство и бери в плен рабов. Рустам-хан вспомнил тот Курултай, который произошел в марте. Первым свое возмущение высказал Алмаз-хан. «Каган, где твоя удача? Почему ты не смог разбить войско Хельдрика? Но даже не это беспокоит меня. Мой сын потерял Тумен, а это были опытные воины. Кто за это ответит? Разве не ты, Каган, командовал войсками?» Начал кипятиться Алмаз. «У меня тоже потери в пределах Тумена. А сколько еще умрет от ран, только духи предков знают!» Поддержал Алмаз-хана Сурхай-хан. Претензии были вполне очевидными. Рустам-хан и сам это понимал. Была у него мысль назначить кого-то другого командовать всем войском, чтобы потом свалить вину за поражение, если таковое произойдет. Но Каган надеялся победить, а победителя всегда славят. Делиться славой Рустам не хотел. Сейчас жалел о том, что все же не назначил полководцем другого. Но следовало поискать виновника несчастий. Если бы Чорпан дал свои тумены, мы бы обязательно разбили Хельдрика. Пока мы ходили в поход, Чорпан обогащался, захватывая земли Хазар. Чорпан, ты не забыл, что с трофеев твоего набега положено отдать в общую казну часть прибыли? А раз не отдал вовремя, то отдашь две трети. Треть пойдет мне, как Кагану, а треть разделят ханы, которые участвовали в походе на франков, заявил Рустам-хан. Рустам надеялся, что Сурхай и Алмаз захотят получить часть прибыли от набега Чорпана. Тем самым жадность позволит вбить клин недовольства между этими ханами. «С каких пор мы должны платить за набеги тебе? Достаточно того, что я присылаю дань каждую осень. А может, наш Каган разленился и разжирел, что не способен больше устрашать врагов? Надо собирать большой Курултай. Пусть ханы и беки подумают, кто должен быть Каганом. Выберут достойных претендентов, которые вызовут тебя на бой, Рустам-хан!» Сразу рассердился Чорпан-хан. «Может, ты, Чорпан, меня вызовешь на суд духа синего неба?» Вскипел Рустам, вперев злобный взгляд на Чорпана. «Может, и я. Хоть ты моложе меня на два десятка лет, но моя рука по-прежнему крепко держит клинок. Пусть скажут беки и ханы на Курултае, Думаю, найдется немало достойных ханов, которые смогут водить наши войска в походы, — спокойно ответил Чорпан. Вот тогда Рустам-хан окончательно взбесился. Он приказал своим воинам убить ханов Алмаса, Сурхая и Чорпана. Сейчас он об этом жалел. Наследники убитых ханов вправе потребовать виру с Рустам-хана. По заветам пращуров вира берется кровью. Но допускается откуп, если оскорбленная сторона согласится. Сначала Каган хотел напасть на орды убитых им ханов, чтобы перехватить там власть. Но, успокоившись, хорошо подумал. Если наследники объединятся, то силы будут примерно равными. В Каганате 11 сильных ханов, 5 из них — родичи Рустам-хана, а значит, будут на его стороне. 2 хана хранят нейтралитет — Багдахан и Саид-хан, но могут встать на сторону наследников. Такая война междоусобица сильно ослабит Каганат. Тогда соседи начнут отбирать территории, а это очень не нравилось Рустам-хану. Требовалось понять, кто на его стороне из оставшихся ханов, если не считать родичей убитых. Каган послал гонцов в каждую орду, кроме 3. Первым числом мая приехали все, даже Богдахан и Саид-хан. Каган встретил гостей в своем походном шатре на берегу реки. Было приготовлено обильное угощение. Рустам не пожалел запасы рамейского вина, которое считалось лучшим в это время. Кроме того, что кумыс подавался без ограничения. Застолье началось доброжелательно. Ханы угощались, хвалили гостеприимство Рустам-хана. После того, как все утолили первый голод, Каган поднял тему, которая его волновала. «Хочу услышать умный совет. Как разрешить вражду между мной и наследниками Алмаса, Сурхая и Чорпана?» — предложил высказаться гостям Каган. «Зря ты, Каган, отдал тот приказ. За такое убийство положена вира, которая берется кровью. Надо было вызвать их на поединок, например, за оскорбление недоверием. Ты бы смог выставить сильных воинов. Алмаз, Сурхай и Чорпан не молоды. Тогда бы тебе никто не смог задавать вопросы», — высказал свое мнение Склавин Богдахан. От его слов Рустам поморщился. Сейчас, по прошествии времени, он сам понимал, что можно было поступить умнее. Пошли послов к наследникам, только таких, которые смогут правильно преподнести все события. Пусть предложат откуп, не жалей золота и породистых скакунов. Нам сейчас не нужна междоусобица. Мои знакомые купцы говорят, что Хельдрик хочет объединить аллиманов, баваров, тюрингов и саксов. Когда он это сделает, то обязательно пойдет войной на нас. Тогда наша междоусобица станет для него подарком, высказался Чингис хан, который был женат на родной сестре Рустам хана. Самый опасный для нас из наследников – Михар хан. Он заключил дружбу с римлянами. Они снабжают его оружием и золотом. Для каких целей, пока непонятно. Его можно обвинить в предательстве, попробовать сделать изгоем. Донести эти слова до ушей наследников Сурхая и Алмаса. Но послов отправить обязательно. Сейчас нам междоусобица не нужна, высказался Карой-хан, который приходился зятем Рустам-хану. Согласен с тем, что из всех наследников самый опасный Михар-хан. Его на востоке и на юге уже прозвали Пардус. Те победы, что одержал Чорпан-хан против Хазар, добился как раз Михар-хан. Наши купцы говорят, что очень дерзкий и решительный, хоть и молод. Хотя я этому не удивляюсь. Михар — родной внук Кубрата Дуло. Надеюсь, сидящие не забыли, кто он такой. В свое время он отделился от Каганата, создав болгарское царство. А полководцем Кубрат-хан был достойным. Именно от него свое первое обучение получил Михар, — сообщил Саид-хан. «Каган, посылай послов ко всем. Пусть наследники скажут свое слово. А кто не согласится на откуп, то пусть на суде духа синего неба решается вопрос. Ты, как Каган, имеешь право выставить воина вместо себя. Если твой воин проиграет, то откуп все же следует дать. По заветам предков такое допускается. Никто не сможет оспорить. Но главное, ты выиграешь время. А позже можно будет не спеша разобраться с наследниками. Есть еще способ. Предложи кому-то из наследников возглавить поход на баваров. Ну или на войско Хельдрика. Тогда у тебя появится возможность обвинить наследников. Пройдет время. Позже мы сможем что-то придумать, чтобы разрешить этот вопрос, — предложил Ислам Гирей. Предложение понравилось Рустаму. Ислам Гирей был родичем Кагана, а значит, плохого совета не даст. Пир продолжился, а Рустам хан принял решение для начала отправить послов к оскорбленным наследникам.